Порфирий Владимирович вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе. «А хорошо живет Пелагеюшка, так и Христос с ней», — кротко молвил он в ответ. «Ейный-то господин», — продолжала колобродить Евпроксеюшка, «никаких неприятностей ей не делает, ни работы не принуждает, а, между прочим, завсе в шелковых платьях водит». Изумление Порфирия Владимировича росло. Речи Евпроксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае. «И на всякий день у нее платья разные», — словно во сне бредила Евпроксеюшка. «На сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четвернё ездит. Сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает. А не то так с девушкой, с горничной ейной разговаривает или бисером вяжет». «Ну так что ж?» — очнулся наконец Порфирий Владимирович. «А потом-то я и говорю, что Пелагеюшкино житье очень уж хорошо. А твое, небось, худо житье. Ах-ах-ах, какая ты, однако ж, ненасытная!» Смолчи на этот раз Евпроксеюшка, Порфирий Владимирович, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпроксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать. «Что говорить?» — огрызнулась она. «И мое житье не худое. В затрапезах не хожу, и то славьте Господи. В прошлом году за 2 ситцевых платья по 5 рублей отдали. Расшиблись!» «А шерстяное-то платье позабыла? А платок-то недавно кому купили? Ах-ах-ах!» Вместо ответа Евпроксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко. «А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность-то наказывает?» — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о Боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпроксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его. «Нечего, нечего зубы-то заговаривать, нечего на Бога указывать», — сказала она. «Не маленькая, будет, повластвовали, потиранили». Порфирий Владимирович замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха. «А ведь это Анюткины штуки. Это она, ехидная, натравила тебя», — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит. «Какие ж это штуки?» «Да вот, что ты разговаривать-то со мной начала. Она научила. Некому другому, как ей», — волновался Порфирий Владимирович. «Смотри-ка-те, ни с того, ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось. Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит? Скажите, так буду знать. Да просто самые, ну, самые беспутные, те только ходят». Но Евпроксеюшка даже этим не усовестилась. Но напротив того, с какой-то наглой резонностью ответила: «Не знаю, почему они беспутные. Известно, господа требуют. Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил, ну и живет она, значит, с им. И мы с вами не молебный чай служим, а тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся. Ах ты! Фу-фу-фу. Порфирий Владимирович даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя. «Ну, голубушка, с тобой я вижу сегодня не сговорить», — сказал он, вставая из-за стола. «И сегодня не сговорите, и завтра не сговорите. Никогда! Будет! Повластвовали! Наслушался я довольно! Послушайте теперь вы, каковы мои слова будут!» Порфирий Владимирович бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Обратился лицом к образу, воздел руки, потрепетал губами и тихим шагом побрел в кабинет. Весь этот день ему было не по себе. Он еще не имел определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет. Вечером, после чаю, который в первый раз в жизни прошел совершенно безмолвно, он встал по обыкновению на молитву. Но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий. Возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям в разных углах Головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок, и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи, спас милостивую из пленья, матушка», и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирович попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта. «Евпраксеюшка, ты здесь?» — окликнул он. «Здесь, да не про вас!» — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет. На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка как нарочно выбирала время утреннего чая для уязвления Порфирия Владимировича. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такой точностью, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день. «Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут», — начала она как-то загадочно. Порфирия Владимировича всего передернула. «Начинается», — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет. «Право, с дружком, с милым, да с молоденьким. Ходит по комнатам парочкой, да друг на дружку любуются. Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. Душенька моя, да друг мой, только разговоры у них. Мило, благородно». Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия Владимировича. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смолодушничал. Тем более, что ему хотелось чаю, который уж несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его. «Конечно, из нашей сестры много глупых бывает», продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабаня рукой по столу. «Иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто безо всего себя потеряет». Квасу, говорит, огурцов, пей, ешь, сколько хочется. Нашли, чем прельстить. Так неужто ж из интереса одного? Рискнул робко заметить Порфирий Владимирович, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар. Кто говорит, из-за интереса, из-за одного? Уж не я ли интересанткой сделалась? Вдруг кинулась в сторону Евпроксеюшка. Куска, видно, стало жалко. Куском попрекать стали. Я не попрекаю, а так говорю. Не из одного, говорю, интереса люди. То-то, говорю. Вы говорите, да не заговаривайтесь. Ишь ты, из-за интересу я служу. А позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя кваса да огурцов. Ну, не один квас да огурцы. Не удержался, увлекся в свою очередь Порфирий Владимирович. Что ж, сказывайте, что еще? А кто к Николе каждый месяц 4 мешка муки посылает? Ну-с, 4 мешка, еще чего нет ли? Круп, масло постного, словом, всего. Ну, круп, масло постного. Уж для родителей-то жалко стало. Ах вы! Я не говорю, что жалко. А вот ты... Я же виновата сделалась. Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою. Евпроксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирович не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпроксеюшке и потрепал ее по спине. Ну, добро, наливай-ка чай. Чего разрюмилась? Но Евпроксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство. Вот ты сейчас об молоденьких говорила, продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию. Что ж, ведь и мы того. Не перестарки чай тоже. Нашли чего? Отстаньте от меня! Право, ну, да я, знаешь ли ты, когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел. Протухлая, видно, была, кособокая какая-нибудь. Нет, как следует девица. А как она, не шей ты мне, матушка, пела, так пела, так пела. Она-то пела, да подпеватель-то был плохой. Нет, я, кажется... Порфирий Владимирович недоумевал. Он не прочь был даже поподличить, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпроксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула: «Говорю честью, уйди, домовой! Не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо, ничего не надо!» И что вздумали? Куском попрекать начали. Уйду я отсюда, вот тебе Христос, уйду. И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимировича одного в столовой.